Глава 20. Рейнард. Если бы не чешуя, у меня бы потели ладони от осознания того, какую книгу нашла моя маленькая помощница. Орнел Даркфор не просто первый император. Он тот, кто, по легенде, помог победить демонов. Тот, кто стал основателем нашей династии. И тот, кто заключил договор с одним из верховных демонов. Тот, благодаря кому у меня на руке полыхает эта проклятая печать. Я читал его записи, описывающие события тех лет, и испытывал весьма смешанные чувства. Читал наставления, и картина мира необратимо рушилась. Читал магические арканы и приходил в восторг от их изящества и в ужас от их применения. Орнел Даркфор был умным мужчиной, сильным магом и самым кошмарным чудовищем, о котором мне доводилось когда-либо слышать. А в мертвых землях я повидал за свою жизнь достаточно, увы. Замок, ставший сердцем моих земель, всегда принадлежал Даркфорам. Правда, тогда это был очень нищий, слабый род, а земли не приносили ни хлеба, ни дичи, ни полезных ископаемых. Даркфоры жили на отшибе цивилизации и с большим трудом сводили концы с концами. Пока однажды в семье не родился мальчик невероятно одаренной магией. Орнел Даркфор. Его родители продали украшения матери и доспехи отца, чтобы дать наследнику магическое образование, в надежде, что со временем эти инвестиции принесут дивиденды. И в целом не просчитались. Юный Даркфор рос, учился и со временем начал ставить магические эксперименты. Опасные, но каждый раз приносящие все больше выгоды. Он открыл темную сторону магии, магию Нижнего мира, и пользовался ею без оглядки на цену. Кровь сотни девственниц сделали землю Даркфоров плодородной. Жизни дюжины младенцев превратили каменные склоны в зеленые леса, а души юношей, не знавших материнской любви, наполнили воды рек рыбой и жемчугом. Земли Даркфоров стали богаты, но Орнул, вкусивший силы, не был готов останавливаться. Не посчитал нужным. Первого демона, попавшего в наш мир, звали Матурия. Она была ужасно любопытна, достаточно сильна, в меру кровожадна и безумно любила живые растения. Нижний мир был скуп на цветы и деревья, и Матурия увлеклась, случайно провалившись в прореху между мирами. Орнул оказался в нужной мере обаятелен и хитер, чтобы заключить с Матурией контракт. Демоница поделилась с ним своими знаниями или их частью, а он в благодарность поймал ее в магическую ловушку и заточил в дереве. Этого недостаточно, чтобы демонесса осталась и была прикована к месту, но достаточно, чтобы не убежала обратно. Все бы хорошо, но спустя некоторое довольно продолжительное время за Матурией явился Лазон, ее супруг. Он был ревнив и вспыльчив, а заметив на Орнале остатки магии от контракта с Матурией, едва не разнес континент в пыль. Но Орнал и тут проявил нужную находчивость, пообещав скорую встречу с Матурией в обмен на новые знания. Так у замка Даркфоров появилось сердце. «Ты знал, что они супруги?» — ахнула Корнелия, когда мы прочитали первую часть истории. «Нет», — покачал я головой. «Просто подумал, что цветы для демона слишком экстравагантно, а я знаю всего одну его соплеменницу, так любящую растения». «Рискованно», — чуть нахмурила брови девушка. «Два демона в одном подвале твоего замка может закончиться большими проблемами». «В моем замке ремонт. Вряд ли может случиться что-то более разрушительное», — хмыкнул я, заставив девушку сердито вспыхнуть. «Но замок испещрен различными магическими арканами, что делает его неприступной цитаделью, а заодно самым защищенным местом от демонов. В основном потому, что в подвале долгие века был прямой проход в Нижний мир с магическим арканом на страже. Но к сути вопроса это не относится. Но я пришел сюда не за романтической историей двух древних сущностей», — покачал я головой и перевернул очередную страницу. А дальше книга рассказала то, о чем я уже смутно догадывался. Никаких случайных прорывов в ткани миров не было. Никаких героических подвигов Даркфоров тоже. И никто, конечно же, не изобретал уникальное заклинание, проклявшее наш род и заставившая весь континент присягнуть нам на верность. Просто однажды Орнул Даркфора решил, что двух случайно пойманных демонов мало. И среди знаний, что они поделились с ним, было одно, изменившее наш мир. Знание — открывать порталы. Знание — забирать демоническую силу. Знание — передавать ее по наследству. Так, когда-то мальчишка из самого нищего рода континента стал самым сильным магом и распахнул окно в Нижний мир. Пренебрегая потерями со всех сторон, он отыскал верховного демона и заключил с ним договор. Магия черного пламени в обмен на кровавую дань. Согласно магии договора, у Даркфоров будет рождаться не меньше двух мальчиков. И один из них будет наследовать магию черного пламени, что проявится в печати на руке. А второй будет спускаться в Нижний мир, чтобы обновлять силу договора поколение от поколения. Для этого портал в Нижний мир останется открытым столько, сколько потребуется. А если настанет время, когда магии в крови Даркфоров будет достаточно для полного демонического оборота, портал в Нижний мир можно будет закрыть. Для чего нужна одна девушка со светлой душой и демонический артефакт? А в нашем мире заточены аж два кандидата демона на такой случай. И когда это случится, ничто не сможет поколебать власть Даркфоров. Империя и весь мир будут принадлежать тому Даркфору, что наследует печать моего договора и сильнейшую магию, которую мне удалось найти для своих потомков. Повествование кончилось, а я все еще смотрел на рукописные страницы и пытался собрать разбегающиеся мысли. Не знаю, сколько времени я так просидел. Очнулся лишь от осторожного, нежного прикосновения тонких девичьих пальцев к своей когтистой лапе. Девушка спросила тихо, как будто кто-то мог нас подслушать. «Рейнард, получается, по завещанию предка императорская корона должна быть твоя?» «Корнелия». Я сидела, боялась дышать и смотрела во все глаза на Рейнарда. Проклятый изгнанник, владелец мертвых земель, князь тьмы, человек, лишившийся своего истинного обличия, тот, кто по праву должен сидеть на троне и править империей. Истинный наследник престола. Тот, кем должны восхищаться, кому должны поклоняться, кто должен утопать во всеобщем внимании, в народной любви. Всеми покинутый герцог, живущий в рассыпающемся замке посреди неухоженных земель. Рейнард сидел, погруженный в свои мысли, явно шокированный прочитанным, и смотрел в пустоту перед собой. Я осторожно коснулась его руки, привлекая к себе внимание, и тихо спросила. «Рейнард, получается, императорская корона по праву твоя?» Мужчина ответил не сразу. Он осторожно закрыл книгу Орнела Даркфора, вернул ее обратно в ларь, захлопнул его крышку и лишь тогда произнес: «Да, скорее всего, предъявив эти записи, я могу оспорить престолонаследие. И с большой долей вероятности даже могу найти каких-то сторонников такого решения. Но...» — герцог окинул задумчивым взглядом помещение. «Но...» — не удержалась я, снедаемая желанием понять этого человека. «Но я не хочу». Честно признаться, я еле удержала челюсть от падения. «Как это не хочу? Не хочу императорскую корону? Такие люди вообще существуют? Или это демоническая магия в нем говорит?» «У тебя очень забавно округляются глаза», — засмеялся Рейнард. «Я впервые в жизни встречаю мужчину, отказывающегося от еще большей власти и влияния», — честно призналась я. «Надо понимать, что нельзя просто сесть на трон, как в дорогое кресло, и потягивать там венцо в свое удовольствие. Точнее, конечно, можно, но это чревато. Огромная империя требует больших сил для управления. Постоянно кто-то где-то ворует, обманывает, подсиживает, подзуживает. А я не имею никакого желания разгребать весь тот бардак, что оставит мне в наследство предшественник. Мне проще отделить свои земли от империи», — пожал плечами Рейнард. «В твоих землях тоже бардак?» — напомнила я. «Верно», — не стал спорить герцог. «Но у меня есть помощница, и она довольно неплохо справляется с наведением порядка», — подмигнул он. «Так себе комплимент», — буркнула я. В любом случае, я узнал все, что хотел. Рейнард протянул мне руку, и я поднялась на ноги, опираясь на нее. Я еле удержалась, чтобы не задать совершенно нетактичный вопрос, крутящийся на языке. А не хочет ли он узнать, как отбросить хвост? Но раз в записях Орнула ничего на этот счет не было, вероятно, ответа на этот вопрос не существует. Однако по возвращении домой я обязательно задам несколько вопросов матушке чаще. Раз она помогла с иголкой, наверняка поможет и с хвостом. «Как думаешь, почему все вышло наоборот?» — спросила я, оглядывая библиотеку. В свете новых фактов она представляла собой не хранилище знаний, а склад, куда свалили все, что имело хоть какую-то ценность, но чем человек без дара не мог бы воспользоваться. А заколдованный под носителя метки вход не оставлял шансов обнаружить документы. Все знают, что как только метка проявляется, принца увозят в мертвые земли. Замок сказал, что документы из него забрали в год, когда в мертвые земли привезли первого носителя метки. К тому времени, если мне память не изменяет, сам Орнелл был уже мертв, и смерть его оказалась внезапной. Скорее всего, он не успел толком передать дела. Так что, думаю, кто-то близкий к трону скрыл все это по личной причине. «Что же это за причина такая?» — растерялась я. «Ну...» — вздохнул Рейнард. «Допустим, любовница императора родила ему сына. Но чтобы посадить его на трон, нужно куда-то деть законного наследника. Заручившись поддержкой какого-нибудь влиятельного министра или просто лорда, она подделывает записки Орнелла и вот таким одним эгоистичным решением меняет всю историю». «Но тогда ваш род не должен был накопить магию для...» Я окинул Рейнарда выразительным взглядом. «Ну почему же? Договор-то исполнялся. Просто все оказалось медленнее. Например, если бы носитель метки оставлял наследника, магия бы накопилась, ну, за пару поколений. А тут потребовалось несколько веков. Все тайное, в конце концов, все равно стало явным». «Все так», — кивнул герцог. «Что ж, думаю, мы здесь закончили». «Отправляемся домой?» — спросила я с надеждой. «Ну что ты, а как же бал?» Сверкнул клыкастой улыбкой Рейнард. «А что, бал?» — осторожно спросила я, изо всех сил надеясь, что мне там не придется появляться. «Бал — отличное место для громких заявлений. Ну там, свадьба, похороны, разделение территорий». «А-а-а!» — протянула я. «А просто уехать и отделиться нельзя?» «Интересно, как?» — живо заинтересовался он. «Ну, удаленно», — попыталась я пояснить свою мысль. «Письменно, по почте». На мое изящнейшее предложение князь тьмы совершенно по-плебейски заржал. Громко так, запрокинув голову и чиркнув рогами по стенке стеллажа, на котором дремал Арос. Ворон недовольно каркнул и перелетел на другой стеллаж, благоразумно забившись подальше и повыше. А то кто знает, чем этот смелый недовольный карк аукнется от его злодейшества. «А может, меня тогда обратно отправишь?» Я сделала заход к проблеме с другой стороны. «Тебя?» Снова радостно сверкнул клыками Рейнард. «Нет. А вот это вот все, пожалуй, стоит забрать». Князь тьмы щелкнул пальцами. Черное пламя на мгновение объяло всю комнату, заставив меня испуганно пискнуть и прижаться к мужчине в поисках защиты. А затем огонь опал, оставив нас в идеально пустой комнате. Даже стеллажей не осталось. Лишь куртка Рейнарда на полу, активно машущий крыльями Арос, из-под которого выдернули опору, да я в обнимку с герцогом. «А нельзя было сразу все это перенести в замок и не кататься сюда?» — задала я резонный вопрос, попытавшись отстраниться. Попытку проигнорировали. «К сожалению, я могу открыть портал только туда, где был сам, либо туда, где были мои демоны. Это место охраняет родовая магия, так что войти в него просто так нельзя», — пояснил Рейнард и, помолчав, добавил. «А прочитав заметки Орнелла, начинаю склоняться к мысли, что просто крови Даркфоров недостаточно. Нужен проводник с меткой». «Жаль», — вздохнула я и снова попыталась высвободиться. На этот раз приложив побольше усилий, которые, в общем-то, тоже были проигнорированы. «Пусти», — попросила я, запрокинув голову. «А лучше перенеси сразу в покое. Я буду сидеть там, как мышка, и ждать особых распоряжений». «Угу», — подозрительно легко согласился Рейнард. «Только не сидеть и не ждать, а собираться». «Домой?» — обрадовалась я. «Нет, на бал». «Что?» «Я сказал на бал», — повторил Рейнард с таким видом, что мне показалось, он издевается. О чем я, собственно говоря, и спросила. «Ты издеваешься?» И задергалась, пытаясь высвободиться. Мужчина на этот раз удерживать не стал, так что я вывернулась из его рук и сделала шаг в сторону. А потом еще два. Я абсолютно серьезен. «Зачем мне на твой бал?» «Ну, во-первых, он не мой, а императорский», — начал герцог таким терпеливым тоном, словно пояснял младенцу общеизвестные истины. «Ну там, солнце греет, вода мокрая, небо синее, а мне надо идти на бал». «А во-вторых, хотелось бы явиться туда с парой. Я все-таки не девица на выданье». «И я тут при чем?» — я скрестила руки на груди. «И ты будешь моей парой». «Но я же помощница. Это моветон». «Да, но ты же сама сказала, что все думают, что любовница», — невинным тоном заметил он. У меня дернулся глаз от такой наглости. «А с любовницей типа за моветон не считается?» Рейнард красноречиво развел руками. «Но я простая выпускница Академии», — продолжала я цепляться за любой повод. «Ты из баронского рода, не обманывай», — хмыкнул князь тьмы. «Упс. Ладно, с этим не поспоришь», — нехотя согласилась я, судорожно ища еще какой-нибудь приличный повод отказать. «Все перебрала», — уточнил Рейнард. И тут меня осенило. «Нет, мне совершенно точно нельзя на бал. У меня нет платья», — заявила я с самым победоносным видом. «Неправда», — возразил герцог. «Правда», — радостно заспорила я. «Неправда», — повторил Рейнард. «У тебя есть великолепное платье. Я сам заказал его Архане». Тут снова возникла пауза, потому что платье — это был последний достойный аргумент. «А почему ты не хочешь на бал?» — соизволил поинтересоваться мой рогатый работодатель. «Там будет ланцет», — нехотя пояснила я, — «и наверняка отец». «И ты серьезно считаешь, что кто-то из них решится подойти к тебе в моем присутствии?» — приподнял брови герцог. Протянула я, окинув Рейнарда задумчивым оценивающим взглядом. «Вот и договорились», — резюмировал он и щелкнул пальцами. Вокруг меня вспыхнул круг из черного пламени, а в следующее мгновение я оказалась в одной из отведенных мне комнат в герцогских покоях. В компании напольного зеркала, огромного дорожного сундука и моего маленького, сыто дремавшего чемоданчика. И уставилась на свое отражение, мрачно размышляя, как бы успеть собраться к вечеру. «Ну, малыш, давай показывай, что я с собой прихватила на случай чрезвычайной ситуации», — попросила я чемоданчик. Хотя, конечно, собираясь в столицу, я не могла предположить, что в категорию ЧП можно будет отнести императорский бал. Малыш-чемоданчик встряхнулся, потянулся, щелкнул застежками и протяжно зевнул, распахивая пасть. Внутри лежал ворох важного и нужного, а сверху, свернувшись уютным меховым комочком, дрых Эдвард. Ушастый ворчун миленько сопел, время от времени дрыгая задней лапкой. «Он все-таки тебя догнал», — вздохнула я, почесывая грозного демона между шеей. «Неправда», — буркнул Эдвард сквозь сон. «Никто не может меня поймать. Я демонически быстр и невероятно юрок». Затем демонически юркая помесь тушканчика и шиншиллы тоже потянулась, села и, сладенько зевнув во всю крошечную клыкастую пасть, заявила. «Как бы я мог упустить такой шанс прокатиться в императорский дворец?» «Да?» — скептически спросила я, скрестив руки на груди. «Да», — заявил ушастик, смешно уперев лапки в пухлые бока. «А я думала, ты обо мне беспокоился». Вздохнула я максимально печально. «Нет, ну и это, конечно, немного», — раскололся Эдвард. «Но дворец в первую очередь». «Ну-ну», — хмыкнула я. «То-то ты так сладко спал». Пушистик сделал вид, что не услышал. А я не стала настаивать. Были дела поважнее. Бал. Напольные часы, увенчанные головами двух рогатых неизвестных тварюшек, любезно пробили 7 утра, когда я была вынуждена развести суету. Во-первых, завтрак. На голодный желудок собираться решительно невозможно. А без кофе еще и абсолютно бессмысленно. Я готова была уснуть стоя, можно даже ни на что не опираясь. Эдвард был душечкой и нашел Ароса. Вместе они сгоняли на кухню и принесли мне корзинку с вполне сносным завтраком. Свежие булочки, сыр, ветчина, пара яблок и почти не расплескавшийся кофе со сливками. В это время мы с чемоданчиком решали другую задачу, Вскрытие дорожного сундука. Надо сказать, это оказалась нетривиальная задача. Навесных замков нет, защелок нет, лишь пара замочных скважин и ни одного ключа. Сделав перерыв на завтрак и разделив его со своими помощниками, чемоданчику досталось пожевать на крахмаленные кружевные салфетки. Я продолжила упражняться во взломе с проникновением. Точнее, Арас с Эдвардом продолжили, а я ушла наводить марафет. И если кто-то думает, что 9 часов для этой задачи слишком много, то не представляет, как выглядят балы. Я, конечно, тоже имела довольно смутное представление, в основном теоретическое, но главное правило знала. Любая девушка на балу должна выглядеть как принцесса на выданье. Сногсшибательно красиво и сказочно скромна. Одета со вкусом, но без пошлости. Чтобы в любом танце будоражить воображение кавалера, оставаясь при этом со всех сторон невинной. Короче, надо сочетать несочетаемое в одной личности и одном платье. И если с первым все было более-менее понятно, стоять рядом с Рейнардом и прятаться в его тени, то со вторым я боялась возникнут проблемы. Ведь, в сущности, какое платье мог заказать мужчина? Красивое. Или второй вариант — дорогое. Все. Ни первое, ни второе не обязаны отвечать таким важным требованиям, как модное, стильное, элегантное, удобное, в конце концов. Так что вскрытие сундука я ждала с предвкушением и ужасом. Где-то после обеда, когда я отмокла в ванной, вымылась вся до скрипа, обмазалась лосьонами и маслами и высушила волосы, стало понятно, что самостоятельно мы с этим сундуком не справимся. Требовалась помощь профессионала. Ну, или в нашем случае, мага, перед которым ни один замок не устоит. И нет, речь не о бытовой магии. Арас и Эдвард снова оказались посланцами моей не очень доброй воли и спустя какие-то 40 минут вернулись с ответом от князя тьмы. «Ключи в твоем чемодане». И мы все втроем посмотрели на мой чемодан, от скуки выплёвывающий мои вещи и оценивающий, что улетело дальше — кружевное белье или шерстяные чулки. Чемоданчик развлекался так самозабвенно, что не сразу почувствовала взгляд трех не очень добрых пар глаз. «Щёлк?» — спросил малыш и слегка попятился, ощутив негативный настрой. «Дружочек, а не давал ли тебе князь тьмы на сохранение какие-нибудь вещички? Например, ключи?» — вкрадчиво поинтересовалась я. Чемоданчик восторженно щелкнул и даже немного надулся от гордости. Много надуться ему конструкция не позволяла, но малыш старался. «Отдай», — попросила я и протянула руку. Мелкий паршивец, вместо того, чтобы открыть пасть и вытряхнуть искомое, попятился от меня. «А я говорил, что он у тебя невоспитанный и даже немного дикий», — противным тоном прокомментировал Эдвард. «Цыц!» — шикнула я на тушканчика. «Ну, чемодуша, ну, будь паенькой, отдай мне ключики», — принялась сюсюкать я. Чемодуша продолжил пятиться и угрожающе щелкать. Правда, малыш не сообразил, что он стратегически отступает аккурат в угол, чем сильно облегчил мне задачу. «Отдай ключи!» — рявкнула я, когда чемоданчик уткнулся в стену. «Клац! Клац!» — воинственно заявил маленький предатель. «Нет, но это уже не поддается никакой логике!» — я топнула ногой. «Ну почему же?» — лениво растягивая слова, прокомментировал Эдвард, развалившийся на софе. «Его светлость, наверное, попросил охранять ключи. Вот он и охраняет». «От меня?» — возмутилась я и выразительно посмотрела на чемоданчик. «Это мои ключи. Отдай добровольно. Не заставляй меня применять силу». «Клац!» — ехидно уточнил очень ответственный паршивец. «Не свою силу, чужую, страшную и опасную». Я окинула взглядом комнату, ища кого-нибудь в достаточной степени угрожающего вида, и радостно воскликнула, ткнув пальцем. «Вот его!» Арас, лениво пощипывающий пшеничную булочку, от такой чести аж клюв раскрыл. Булочка выпала, и ворон сердито буркнул. «Хар!» «Вот видишь? Смотри, какой страшный опасный зверь!» — продолжила я. «Верни ключи, не доводи до греха!» Чемоданчик оказался в полной растерянности. Арас, впрочем, тоже. Эдвард за происходящим наблюдал с таким интересом, что даже пузо чесать перестал. «Клац!» Сдался, наконец, чемоданчик и выплюнул довольно внушительный латунный ключ. Он проскакал по полу с задорным звяканьем и остановился у моих ног. «Спасибо!» Процедила я, все еще сердитая, и подобрала трофей. Подошла к сундуку, открыла с громким щелчком один замок и с немного ржавым скрипом другой. Затем, не без помощи присутствующих, откинула тяжелую крышку, на которую явно не пожалели всякого материала. Ткнула пальцем в ворох мешочков с травами, которыми Архана заботливо переложила свою работу, и заставила платье медленно подняться из недр сундука. И когда, наконец, подарок Рейнарда оказался висящим передо мной в воздухе в полный рост, с расправленной магией юбкой и кружевами, я приложила ладонь ко рту, чувствуя себя еще более растерянной, чем недавно узнавший историческую правду герцог. Передо мной висело великолепное, шикарнейшее, очень богатое платье, украшенное тончайшими кружевами, золотой нитью и драгоценными камнями невероятного размера. Но это все на самом деле имело второстепенное значение, потому что главным украшением было не золото и бриллианты. Главным украшением был вышитый на платье герб. И это был герб не моего баронского рода.